Глава 29. Как ни странно, ночью Трегубов спал хорошо, как убитый. Видимо, сказалось напряжение последних дней. Утром он проснулся бодрым и отдохнувшим, готовым к новым свершениям. «Нельзя сдаваться», — сказал он сам себе, вставая с постели. Они позавтракали с Николаем, который сказал Трегубову, что собирается вернуться в Тулу, как только завершит дела. Через час Иван был уже в своем кабинете. На пороге его поймал агент, тот, что обыскивал дом Василия Попова. Под мышкой у него была зажата пачка бумаг. «Я здесь по другому делу», — начал он, поздоровавшись. «Но решил с оказией зайти к вам. Нет-нет, это не вам», — сказал агент, увидев брошенный на бумаге взгляд. «Мы сделали опись, но еще не сверили со всеми пропавшими вещами. Однако я думаю, что кольцо с фальшивым бриллиантом, что мы нашли, принадлежит убитой в Петровском парке Погребовой. Похоже, по описанию. Нужно, конечно, будет показать ее родственникам для проверки». «Ничего, спасибо, что зашли. Это очень важно. Рад был помочь, но сейчас мне пора. Успеха вам в деле». Агент поспешил дальше. «Спасибо», — повторил Иван, повернул ключ и вошел в кабинет. Он снял пальто, заново обдумывая, как все повернулось. У Попова не нашли скальпель. А ведь убийца хранил его от преступления к преступлению. Что если он сказал правду, что это не он убивал? Он связан с преступлениями, но как? У него нашли кольцо одной из убитых жертв. Он точно был на месте двух последних убийств. Но зачем он признался в убийстве Дюпон? Он пытался сбыть украденный крест. Предположим, что он не убийца. Тогда какова его роль? Подручный? А кто тогда убийца? Тот, кто быстро узнал, что Попов в бутырской тюрьме. Тот, кто мог проникнуть туда и не вызвать ни у кого подозрения. Зачем кучер повесился после визита убийцы в тюрьму? Теперь он ничего не расскажет, и расследование зашло в тупик. Нужно признаться себе в этом. Нужно было послать Павлова допрашивать кучера, а не посылать отправлять телеграмму родителям Татьяны Михайловны. Иван подошел к столу и увидел в центре пачку бумаг, которых, как он помнил, вчера здесь не было. Сверху на пачке лежал клочок бумаги с тремя словами. «Извините, занят, тороплюсь». Как Смирнов попал в закрытый кабинет? Не исключено, что у подполковника есть дубликат ключа, и он весь такой откровенный рубаха-парень с нравоучениями, как надо жить, просто контролирует каждый шаг Трегубова. «Как там говорил жандарм? Такая служба все знать». К сожалению, с этим ничего не поделать. Иван сел и начал разбирать документы. Первым ему попался отчет следователя Куликова, который вел это дело. Отчет был написан скверным почерком с множеством клякс, и Иван потратил много времени, чтобы разобрать эти каракули. В отчете речь шла о побеге Попова, после того, как кучер признался в убийстве мадам Дюпон, урожденной Прасковьи Козлявкиной. Два полицейских должны были перевести Попова из участка в тюрьму, ту самую злополучную Бутырскую. Однако прямо у участка началась драка нескольких мужиков. Полицейские вынуждены были вмешаться, чтобы проехать. Пока они разнимали драку и разгоняли мужиков, Попов просто исчез. Из этого обстоятельства Куликов сделал вывод, что драка могла быть организована нарочно, чтобы помочь преступнику. А если так, то у Попова был сообщник в полиции, который помог ему это все организовать. То есть следователь пришел к тому же выводу, что и Иван. Трегубов продолжил просматривать документы. В некоторых не было никакой полезной информации. В других было то, что он и так уже знал. Например, что агент сыскной полиции Блохин задержал убийцу, провел обыск, нашел окровавленную одежду кучера, провел первый допрос и добился признания в убийстве. Иван вспомнил, что Попов говорил, что его избили, чтобы добиться признания. Могло такое быть? Могло. Нужно поговорить с этим Блохиным. Стук в дверь отвлек Трегубова от изучения материалов дела. Это появился Илья Петрович Павлов. Поздоровавшись, он пошел сразу с места в карьер. «Иван Иванович, я всю ночь не мог уснуть. Может, все-таки заела совесть этого Василия? Вот он и решил наложить на себя руки. А тот человек с проституткой в Сокольниках был просто клиентом. А как тогда объяснить, что они разговаривали с Поповым, когда кучер возвращался на остановку? Может, кондуктор обознался в темноте? Далеко же было? Может. А посещение Попова в тюрьме моим двойником тогда как объяснить? «Не знаю», — замялся Илья. «Скажи мне лучше, мог ли Блохин силой добиться признания кучера, чтобы тот оговорил себя в деле Дюпон?» «Блохин? А разве он его допрашивал? Я думал, только арестовал. Откуда вы знаете?» «Мне принесли дело». Иван кивнул на раскиданные перед ним листы. «Дело принесли?» — удивленно сказал Павлов, смотря на бумаги. «Так мог или нет?» «Что? Силой, чтобы оговорил себя?» «Не думаю. Хотя не знаю. Вы же знаете, я в полиции недавно. Откуда же мне знать, как это бывает?» «Да, ты прав. Раздевайся, садись. Я пока посмотрю еще. Вдруг что-то есть стоящее в этих документах». Трегубов снова углубился в изучение материалов. Допросы слуг мадам Дюпон были написаны другим человеком. Очень понятно, но не содержали на первый взгляд ничего полезного. Следователь бегло просмотрел их и отложил в сторону. Затем Ивану снова попался корявый почерк Куликова. Допрос племянника Дюпон, некоего Якова Телегина, сына сестры Прасковьи. Телегина не было в доме во время убийства Дюпон, и Куликов в первую очередь подозревал его, пока не признался кучер. «Илья Петрович, а мадам Дюпон была богатая вдова?» Поднял голову Трегубов. «Да, дом у них шикарный, рядом с Тверской». «А кто унаследовал состояние и дом?» «Не знаю», – растерянно ответил Илья. Но Трегубов уже не слушал. Это были скорее риторические вопросы самому себе. Он продолжал читать доклад Куликова. Телегин закончил гимназию с отличием, был на хорошем счету, но потом его понесла нелегкая. Пьяные кутежи и карты. Кем он только не пробовал работать. Даже устраивался на службу агентом полиции. Но его через 3 месяца выгнали за пьянство на службе. Вот оно. У него могли остаться друзья в полиции. После переезда тетки из Парижа в Москву Телегин уже нигде не работал, а поселился в ее доме, помогая вести хозяйство. Иван задумался. Отложил в сторону листы, исписанные следователем Куликовым, и снова взялся за допросы прислуги. На этот раз он читал тщательно, искал и нашел то, что искал. Дворецкий показал, что Попова незадолго до убийства нанял именно племянник, а не сама вдова, сказал Трегубов Павлову. «Еще этот Телегин 3 месяца служил в полиции, и я думаю, он тот, кого мы ищем». «Почему вы так думаете?» «Потому что вполне вероятно, что он и есть наследник. У него есть мотив для убийства. Он мог нанять для этого Попова». «Чтобы тот убил за деньги?» – спросил Илья. «Да». «Или же нет?» Тут же опроверг себя Трегубов и задумался. «Не понимаю, да или нет? Он мог нанять кучера, чтобы тот взял вину на себя. Отправил продавать крест, зная, что покупатель расскажет полиции. Испачкали кровью одежду для правдоподобности. И потом устроили побег?» – догадался Илья. «И потом устроили побег», – подтвердил Трегубов. «Мы имеем дело с очень хитрым и жестоким человеком». «Но какой мотив убивать Погребову и ту проститутку?» «Не знаю. Чужая душа потемки», — ответил Иван. «Может, ему понравилось убивать, судя по жестокости, с которой это делалось. Но зачем кучеру помогать ему в этом?» «Полагаю, кучер был полностью в руках Телегина после побега. Он же признался в преступлении. Помимо сего, Попову доставалась награбленная. Все жертвы были ограблены. А господин Телегин богатый человек. Зачем ему 20 рублей и кольцо с фальшивым камнем несчастной библиотекарши? То есть Телегин убивал, а кучер помогал ему с убийствами и забирал деньги? Да, подтвердил Трегубов. И Телегин пришел вместо вас к нему в тюрьму? Да. Но зачем Попов повесился? Задал резонный вопрос Илья. Этот вопрос поставил Трегубова в тупик. Он разрушал, казалось бы, столь правдоподобную версию. «На этот вопрос нужно найти ответ», — сказал Иван. «Я продолжу изучать дело, а ты пока разузнай, кто вступил в права наследования имущества вдовы». Когда агент сыскной полиции ушел, Иван снова занялся чтением документов. Сейчас они были единственным способом получить информацию. Если его версия подтвердится, привлечь к ответственности Телегина все равно будет крайне сложно. Главный свидетель мертв, все жертвы мертвы. Остался только мотив. Такой богатый человек вполне может купить себе любое алиби. Но сложно не значит невозможно. И Иван продолжал копать, пока не наткнулся на упоминание жены Попова. Оказывается, на момент совершения преступления он был женат. В прошлом году Елена Ивановна Попова работала в магазине «Мюр и Мэрилис» на Петровке. Продавала готовое женское платье. Домашнего адреса в документах Трегубов не нашел, но это был шанс. Он оделся и пошел на улицу Петровка. Магазин был открыт много лет назад братьями, шотландскими эмигрантами. Под него был реставрирован трехэтажный каменный доходный дом рядом с Театральной площадью. Это был один из самых больших универсальных магазинов в стране, если не самый большой. В нем можно было купить все, кроме продуктов. Магазин выпускал каталог товаров и осуществлял их доставку по России. Он имел более 40 отделов и сотни сотрудников. Поэтому Иван не сразу нашел Елену Попову, которая, к счастью, все еще работала там. Трегубов посчитал это за хороший знак. Жена кучера была миловидная невысокая женщина со светлыми волосами. Иван сказал, что он из полиции и попросил уделить ему немного времени. «Опять полиция», — сказала Попова приятным голосом. «Я вчера уже рассказала все, что знаю». «К вам вчера уже приходили из полиции?» — поинтересовался удивленный Трегубов. «Да, с утра, прямо перед открытием магазина. Не помните, кто это был?» «Фамилию запамятовала, но назвался Иваном Ивановичем». По спине Трегубова пробежал холодок. «Это Телегин. Он шел по горячему следу». «Знаете, я многое не понял из его объяснений, поэтому решил прийти сам. Можете рассказать все с самого начала?» «А что рассказывать-то? Вы все уже знаете. Меня и в прошлый раз сколько допрашивали». «Не скажу, что Василий злой человек». Начала она, и Трегубов понял, что женщина еще не знает о смерти мужа. Но всегда был непутевый. Дурная компания, дружки эти, один другого краше. Когда только поженились, он мне совсем другим казался. Но чем дальше, тем хуже. Гулянки и пьянки. А деньги где брать, скажите на милость? Я работала, а он то там, то сям, перекати поле. Устала я от всего этого. А потом та история с убийством. Вы считаете, ваш муж способен на убийство? Спросил Иван. Год назад сказала бы нет, а сейчас Бог знает. Говорю же, дурная компания. То есть вы не удивились, когда его арестовали? Удивилась, что он не попал в тюрьму раньше. А вы знаете кого-то из его друзей? Нет, а по что мне они сдались? Василий приходил к вам после побега? Продолжал Иван. Да, уже говорила это вашим. Я его сразу выставила, не нужны мне неприятности. Если и меня подведет, с кем дочка останется? В сиротском доме расти будет. «У вас есть дочь?» – удивился Трегубов. «Что тут необычного? Как у всех, 3 года. Ваш Иван Иванович давеча все про нее расспрашивал». «Что именно?» «Все тоже, где она, с кем, любит ли ее Василий». «И что вы ему сказали?» Иван понял, что это и была причина вчерашнего визита Телегина в магазин. «Как есть и сказала, где живем?» «А Василий в ней души не чает. Мне кажется, это единственное, что он любит. Недавно прислал с человеком 50 рублей и игрушку, лошадку деревянную. Не забывает, хоть что-то человеческое в нем осталось». Трегубов все понял. Телегин знал, что Василий дорожит дочерью. Он сначала пришел сюда узнать адрес, а уже затем пошел в тюрьму к подельнику. Из Бутырки не убежишь. Есть только один способ. И именно его и использовал кучер в обмен на жизнь дочери. «Как выглядел этот Иван Иванович?» — спросил Трегубов. «Чего это? Не ваш он, что ли? Не из полиции?» Продавщица подозрительно посмотрела на следователя. «Наш, но, если честно, я не знал, что он приходил. Иван Иванович и много, а фамилию вы забыли». «Позабыла». Расслабившись, согласилась женщина. «Остроносый такой, с вас ростом, без усов только, худой и одет побогаче вас, пальто с меховым воротником». Когда Трегубов вернулся к себе, его уже ждал там Илья Петрович с довольным выражением лица. «Попробую угадать», — сказал ему Иван. «Телегин — единственный наследник». «Верно. А вы где были?» Трегубов рассказал про жену Попова и про то, как Телегин снова притворился им и выведал адрес дочери Василия. «Теперь все складывается», — заключил Илья. «Шантаж. Не такой уж и пропавший был кучер, раз для дочери пожертвовал жизнью». «Чужая душа потемки», — повторил Трегубов. «Одного не возьму в толк», — произнес Павлов. «Как в прошлый раз его отпустили? Ведь, как вы говорите, мотив налицо». У полиции есть недостаток, присущий всем людям. Выбирать легкий путь. Признался Попов. Ну и хорошо. Чего напрягаться и искать еще что-то? Ответил Трегубов, вспомнив про Коваля и Канарейкина. Но от этого же жизни зависит. Вон сколько душ потом этот Телегин загубил. Едем его брать? Да, только возьмем еще пару агентов. Этот человек очень опасен. Дом вдовы был действительно похож на небольшой дворец, не чета дому князя Бронского, и располагался ближе к центру. Одного агента Иван отправил на параллельную улицу, позади особняка, чтобы Телегин не ушел через задние ворота, а сам вместе с Павловым и вторым агентом подошел к большим резным лакированным дверям. «Что, если его нет сейчас дома?» – спросил Илья. «Тогда узнаем у прислуги, где он», – ответил Трегубов, стоя перед дверьми, которые внезапно открылись. На пороге стоял сухонький старичок в видавшей виды шубе. Он удивленно заморгал, увидев перед собой троих мужчин. В одной руке он держал потрепанный деревянный чемоданчик. «Полиция», – представился Павлов, – «нам нужен господин Телегин». «Полиция?» – откровенно поразился старичок. «Так барина нет». «Когда он будет?» – спросил Трегубов. «Кто ж знает, но здесь его больше не будет». «Как так?» – настал черед удивляться Трегубову. «Дом продан, а барин вчера рассчитали прислугу и уехали во Францию». Павлов и Трегубов переглянулись. Такого поворота событий они не ожидали. Трегубов спросил. «Вы уверены, что он уехал во Францию?» «Дом у него там. Мадам в нем раньше жила. Сказал, что хочет пожить в нем несколько годков. Устал от погоды московской». «Позвольте, мы посмотрим», — попросил Иван. «Это пожалуйста. Только нет там никого. Я последний. Завтра новые хозяева заедут». Трегубов прошел в дом. Тишина и пустота. Старик не соврал.